Глава пятая. Троицкая лавра святого Сергия — это священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к Отечеству, была во время Междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России, ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, своей знаменитой Печерской лаврою, принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины XIV столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее 64 верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных башен, соборы, Троицкий с позлощенную кровлею и Успенский с пятью главами, четыре другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение — все пленяло взоры путешественника, все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уединенной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители. В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и башням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширное пепелище, покрытое развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего Отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия Божия. 30 000 войска польского, под предводительством известных своей воинской доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского, не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие. В течение 6 недель более 60 осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на Господа и любовь к Отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля. Простые крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постели, едва дышащие от раны болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские, приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска, князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за Отечество, целовали крест над гробом святого Сергия. Сидеть в осаде без измены! И сдержали свое слово. Историческое замечание автора. Хотя Голохвастов был впоследствии подозреваем в измене и единомыслии с уличенным предателем, казначеем монастырским Иосифом Девочкиным, но из летописи Авраамия Полицына видно, что он до конца осады оставался воеводою и разделял по-прежнему с князем Долгоруковым начальство над войском лавры. Следовательно, можно полагать, что подозрение сие оказалось неосновательным. Конец замечания. Простояв более 16 месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих каменным гробом, ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом, для большей части войска и могилою их собственной воинской славы. В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, человек пять слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу подле святых ворот Лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром. Все слушали его со вниманием, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густых рощей и рассыпанных в живописном беспорядке селений. «Полно, так ли, брат Суета?» — сказал один из слуг монастырских, покачав головой. «И тебя к нему допустили?» «Как же, братец!» — отвечал рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предания о могучих витязях Древней России. «Стану я лгать! Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита, говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов 10 изволил перемолвить со мною». «А мне так не удалось посмотреть на князя Дмитрия Михайловича Пожарского», — сказал тот же служитель. «Я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре». «Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою?» «Как бы тебе сказать? Рост у него очень большого, и в плечах узенек», — отвечал Суета, кинув гордый взор на собственные свои богатырские плечи. «Но зато куда благообразен собою! А что за взгляд? Ах ты, Господи, Боже мой! Поверите ли, ребята, как я к нему подходил, гляжу! Кой прах! Мужичонок небольшой, ну вот, не больше тебя!» — прибавил Суета, показывая на одного молодого парня среднего роста. «А как он выступил вперед да взглянул! Так мне показалось, что он целой головой меня выше. Вы знаете, товарищи, я детина не робкий и силка есть, а если б пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так что греха таить не побожусь, статься может, и я бы сбердил». «Что ты, Суета, помилуй! Ты для почину целый полк ляхов один остановил, и человек 20 супостатов перекрошил своим бердышом. Так статочно ли дело, чтоб ты срабил одного человека?» «Да слышишь ли ты, голова! Он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы. И что тогда было в его глазах и на лице? Так я тебе скажу, и взглянуть-то страшно. Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий. Но, брат, и этот молодец не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода за себя постоит. А что слышно о поляках? Вестимо что? Одни сидят в Кремле да выглядывают из-за стен, как сычи, а другие с гетманом Хаткевичем, как говорят, близехонько от Москвы. Так стало быть, скоро большая схватка будет. Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась. Изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно, такой сброд. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы. А по мне, так дело и сделали. Что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско. Не налюбуешься. А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки. Только и думают, как бы где понажиться, да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много. А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются. Как же? Они и меня останавливали в верстах в 30 отсюда. Но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили, да еще на дорогу стаканчик вина поднесли. Вот что! Так они не вовсе разбойники. Какие разбойники? Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудиново, отец Еремей. Без его благословения они никого не тронут. А он, дай бог ему здоровье, стоит в том, режь, как хочешь, поляков и русских изменников, а православных не тронь. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяш уставился? Глаз не спускает с ростовской дороги. А кто его знает? — отвечал один из служителей. Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух. Так, может, статься, от безделья по сторонам глазеет. — Нет, брат Данила, — сказал Суета, — не говори, он даром смотреть не станет. Подлинно Господь умудряет юродивых. Мартьяш глух и нем, а кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи себе вдоволь. «Муха не прокрадется!» Вдруг Мартьяш вскочил, схватил за руку Суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу. «Но так и есть!» — вскричал Суета. «Видите ли, ребята?» «Да», — сказал Данила, — «по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшинам». «Постой!» Вот они никак все выехали из-за рощи. Да их навряд будет человек 30. Из чего делать тревогу? — А если это только передовые? — сказал один из служителей. — Их нет, — продолжал Суета, — там дальше никого не видно. — Видите ли? Мартьяш уселся опять на прежнее место и вовсе на них не смотрит. Так верно уж, опасаться нечего. Какие-нибудь проезжие или богомольцы. — Да так и должно быть, — сказал Данила. — Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин. Вот сняли шапки и молятся на соборы. Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье. Читатели наши, без сомнения, уже догадались, что боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий Дмитриевич Милославский. Когда они доехали до Святых Ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил, может ли он видеть архимандрита. «Вряд ли, боярин», — отвечал Суета. «Я сейчас был у него в палатах, он что-то прихворнул и лежит в постели. А если у тебя есть какое дело, ты можешь переговорить с отцом Келарем, Авраамием Полицыным». — Да, боярин. Он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет. — Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью? — Пожалуй, я провожу, — сказал Суета. — А ты, брат, — продолжал он, обращаясь к Алексею, — отведи коней в гостиницу. — А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный? — спросил Алексей. — Уж там тебя накормят. Благодаря Богу из Сергиевской лавры ни один еще богомолец голодный не уходил. Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена, и хотя множество рабочих людей занято было поправкою он их, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады, выдержанной обителью. «Вот в этих палатах живал прежде отец Авраамий», — сказал Суета, указав на небольшое двухэтажное строение, прислоненное к ограде. «Да видишь, как их злодеи-ляхи отделали! Насквозь гляди! Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев. Да он, бог с ним, непривередлив. Была б у него только келья в стороне, чтобы не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно. А что он такое пишет? Бог весть. Послушник его, Финоген, мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря, и будто бы в нем говорится что-то и обо мне. Да я плохо верю. Иная речь о наших воеводах, князе Долгорукове и Голохвастове. Их дело боярское, а мы люди малые, что о нас писать? Сюда, боярин, на это крылечко. Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и Суета, постучав в небольшую дверь, сказал вполголоса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!» «Аминь!» — отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи. «Теперь ступай, боярин», — сказал Суета, отворяя дверь. Юрий взошел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем, в правом — налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами. К самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол. Вдоль одной стены на двух полках стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия, он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух. «Всей бо день гетман Сапега и Лисовский со всеми полки своими польскими и литовскими людьми и с русскими изменники побегаша к Дмитриеву, никем же не гонимы, но десницею Божией...» Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково, какую он имеет до него надобность. — «Отец Авраамий», — отвечал смиренным видом Юрий, — «я имею до тебя немаловажную просьбу. Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь». Кроткий и вместе величественный вид старца, его блестящее умом и исполненное добросердечие взоры, приятный благозвучный голос, а более всего известное всем русским благочестие и пламенная любовь к Отечеству, все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к всему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом: «Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу». «Говори смело, чадо мое», — отвечал старец, — «нам ли многогрешным отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему отцу нашему?» «Я хочу», — продолжал Милославский, ободренный ласковую речью Авраамия, — «умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым». Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением: — «Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?» — «Да, отец Авраамий, и если Господь Бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий, то все желания мои исполнятся». Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал: «В столь юные годы, на утре жизни твоей, но точно ли, сын мой, ты ощущаешь в душе своей призвание Божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющий над главою твоей десницы Всевышнего, движимый единым отчаянием, противным Господу, спешишь покинуть отца и матерь, а может быть, супругу и детей, то жертва сия недостойна Господа. Не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь». «У меня нет ни отца, ни матери», — сказал Юрий. «Я сирота». «Но кто ты, юноша?» «Юрий Милославский». «Сын покойного боярина Милославского?» «Да, сын его». Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением: «И ты, сын Дмитрия Милославского, желаешь наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит Отечеству? Ты, юноша в отцвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею кровью родные поля московские? Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?» «Нет, Юрий Дмитриевич, не я. Взгляни вокруг себя, вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной. И если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Дмитрия». «Нет, Юрий Дмитриевич, не здесь твое место. Оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля. Сын мой, светла пред Господом жизнь праведника, но венец мученика есть верх его благости и милосердия. Иди стяжать сию нетленную награду. Ступай, умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Дмитрия». Юрий, потупив глаза, стоял, как преступник пред своим судьею, и не отвечал ни слова. «Ты молчишь, — продолжал Авраамий, — колеблешься? Да простит тебя Господь! Ты надругался над моими сединами, ты обманул меня. Юноша, ты не сын Милославского». «Ах, отец Авраамий, — примолвил едва слышным голосом Юрий, — я не могу поднять меча на защиту моей родины». «Не можешь? Я целовал крест королевичу Владиславу, несчастный». Несколько минут продолжалось молчание. Наконец Авраамий сказал, как будто в нехотя: «Юрий Дмитриевич, ты, может быть, не знаешь, что святейший Гермоген разрешил всех православных от сей богопротивной присяги? Но я целовал крест добровольно. Отец Авраамий, невынужденная клятва тяготит мою душу. Нет, никто не побуждал меня присягать королевичу польскому, и тайный неотступный голос моей совести твердит мне ежечасно: горе клятвопреступнику. Так, отец мой, Юрий Милославский должен остаться слугою Владислава, но инок, умерший для света, служит единому Богу». «И отечеству, боярин, — прервал с жаром Авраамий, — мы не иноки Западной Церкви, и благодаря Всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитриевич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя. Но я слышу благовест. Пойдем, сын мой, станем молить угодника Божия, да просияет истина для очей наших, и да подаст тебе Господь силу и крепость для исполнения святой Его воли. По окончании литургии и молебствия с коленопреклонением о даровании победы над врагом, Авраамий, подведя Юрия ко гробу преподобного Сергия, сказал торжественным голосом: «Боярин Юрий Дмитриевич Милославский, желаешь ли ты отречься от мира и всех прелестей его?» «Желаю», — отвечал твердым голосом Юрий. «Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от забот, трудов и опасностей, тебе по рождению и сану предстоящих? Не избираешь ли ты часть сию, дабы избежать заслуженного наказания или по всякому другому, единственно земному, побуждению? Нет. Не обещался ли ты пред Господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей? Я сирота и не был никогда женат. Итак, да будет по желанию твоему, боярин Милославский, я принимаю здесь, при гробе преподобного Сергия, твой обет посвятить себя на всю жизнь покаянию, посту и молитве. Преклони главу твою. Раб Божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже миру, и я, именем Господа, разрешаю тебя от всех клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца Авраамия. Отныне ты должен слепо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя Пожарского. Ополчись оружием земным против общего врага нашего. И если Господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служение Господу не с оружием в руках, но в духе кротости, смирения и любви. «Итак, — воскликнул Юрий, обливаясь слезами, — я снова могу сражаться за мою родину. Ах, я чувствую, ничто не тяготит моей совести. Душа моя спокойна. Отец Авраамий, ты возвратил мне жизнь. Возблагодарим за сие Господа и святых угодников его, — сказал старец, преклоня колено вместе с Юрием. После усердной и продолжительной молитвы Авраамий Полицын, прощаясь с Юрием, сказал: «Отдохни сегодня, Юрий Дмитриевич, в нашей обители, а завтра, чем свет, отправься в Москву. Стой крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить святыню храмов православных. Сражайся, как сын Милославского, но щади безоружного врага. Не проливай напрасно крови человеческой. Ступай, сын мой, — примолвил Авраамий, обнимая Юрия. Да предыдет пред тобою ангел Господень, и да сопутствует тебе благословение старика, который... Всевышний, да простит ему сие прегрешение, любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное Отечество наше». На другой день вместе с солнечным восходом Юрий в сопровождении Алексея выехал из Лавры и пустился по дороге, ведущей к Москве.